Испуганные, беззащитные пичуги бьются, а черствое старое сердце, умоляя пустить их внутрь. Когда забрезжило утро, Юрген вышел на улицу и как был без шляпы, так и брел, припадая на свою деревянную ногу, до тех пор, пока не оказался на рыночной площади. Долго стоял посреди пустого, вымощенного булыжником рынка и, задрав голову, смотрел в просыпающееся небо. Потом тихо вернулся в лавку и стал сосредоточенно, стараясь не пропустить ни одной, открывать дверцы клеток, а если перепуганная птаха не сразу вылетала, осторожно помогал ей выбраться. Теперь все это пернатое братство, маленькие соловьи, чижи, малиновки, дрозды, носилось как безумное под старыми закопченными сводами. Но вот Юрген, ласково улыбаясь, распахнул входную дверь, и радостно гомонящий рой ринулся на волю в пронизанную солнечными лучами божественную бездну. Прислонившись к дверному косяку, старик стоял и смотрел им вслед, пока все они не растворились в лазурной выси. И снова вспомнились ему зеленые шумящие дубравы в золотом солнечном сиянии. По-прежнему, озаренный своим воспоминанием, отпустил он обезьяну, веревки, на которых висела потрескавшаяся доска, снял. Оставил только одну, на ней он и завязал петлю и, забравшись на скамейку, набросил себе на шею. В сознании прощальным эхом отозвалась та странная строфа из книги студента, и он одним ударом деревянной ноги отверг скамейку.